Железная логика. Продолжаем программу. Приветствуем всех, кто к нам присоединился. В студии автор и ведущий Сергей Михеев. И сразу напоминаем, телеграм-канал Сергей Михеев. 220,5 почти тысячи подписчиков. Сергей Александрович, поправьте меня, если я ошиблась. Да, вроде того. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербии грозят некоторые опасности. В ближайшее время расскажет сербам о предстоящих вызовах, которых будет немало, с которыми придется столкнуться стране. Сообщает, что он получил некую информацию, которая подразумевает возможные угрозы национальным интересам Сербии. Деталей пока никаких нет, но местные СМИ уже строятся догадки, предположения. Одна версия состоит в том, что плохие новости связаны с возможным вступлением Косово в Совет Европы. Другую версию приводит боснийская радиостанция «Радио Сараево». Предполагает, что президент мог иметь в виду решение высокого представителя Боснии и Герцеговины внести изменения в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. Ну, Вучич пишет, что сейчас последние 48 часов он получил эти новости. В ближайшее время ознакомят с ними народ Сербии, расскажет о всех вызовах, которые предстоят, и говорит, что будет тяжело, как никогда. Через 48 часов поговорим, да, потому что, если честно, я не знаю, что имеет в виду Вучич. Опять же, это надо обратиться к тем, кто, у кого, так сказать, есть куча источников, так сказать, самых надежных, засекреченных и прочее-прочее там в ближайшем окружении всех. Да, вот это вот немножко не ко мне. Я могу сказать, что я не думаю, что речь идет о вступлении в Совет Европы или о каких-то изменениях в законодательстве избирательном, потому что, а что может так вот прям вот измениться для Сербии так, что будет тяжело, как никогда? Не очень понятно. Может быть, речь идет о каких-то экономических санкциях там, или еще о чем-то. Но гадать по этому поводу, тоже, не зная там этой ситуации, мне кажется, бессмысленно. Вот что можно сказать, это то, что Сербия, конечно, остается раздражителем для блока НАТО. Это точно, да. И для американцев, там, и для евробюрократии этой всей и прочее-прочее, она остается раздражителем. Хотя у Вучича такая тоже довольно там хитрая позиция, местами, так сказать, тоже лукавая, да, и вашим, и нашим, и туда, и сюда. Вот. Но, тем не менее, Сербия остается раздражителем. Вот. Она все-таки не разрывает полностью отношения с Россией, как бы она не вступает в режим санкций в отношении с Россией, как бы внутри Сербии продолжают быть достаточно популярными такие пророссийские взгляды, настроения. Вот недавние футбольные матчи, кстати говоря, это показали, хотя понятно, что на матчах там собирается, так сказать, тоже специфическая публика, вот, но тем не менее, да, на самом деле, как бы, и вот это вот православно-христианское единение, оно тоже имеет место быть, и сербы сопротивляются и расколам, как бы, и всем вот этим новомодным тенденциям, и в этом смысле видят тоже русскую православную церковь как главного союзника, но и мы тоже относимся к ним, так сказать, в этом смысле с большим вниманием, да, как к братьям по вере и так далее. Это вот это есть. Вот что с ними сделать? Как бы их вот взять, да, так сказать, через колено, как бы это сломать и как бы вот их там придушить? Да, над этим Европа замечательная, она думает уже давно. Недавно, вот как раз, вот буквально на днях, вот, ну, сейчас фактически, да, одна из годовщин опять обсуждает события натовской агрессии против Югославии, вот, и ее последствий, которые до сих пор как бы, да, никто там не пытался даже компенсировать ничего в этом направлении и не делал, да. Вот. Ну и уже много лет, как бы, да, вот сербы, их, по крайней мере, местами принципиальная позиция, она является вот для у Европы там бельмом на глазу. Что они конкретно сделают, там, я не знаю. Может, речь идет о каких-то экономических санкциях, может, еще о какой-то ерунде, там, еще о чем-то таком, я не знаю. Посмотрим, там, да, что там Вучич скажет. Вот. Ну, в общем и целом, конечно, у них такая ситуация сложная. Да, была надежда когда-то на, значит, трубопровод, газопровод «Южный поток», вот, но сначала болгары, значит, нас предали, скажем так, под давлением американцев, причем ни за что абсолютно, ничего так и не получив от этих американцев, да, они взяли и запретили фактически строительство этого потока. Потом еще, так сказать, уже в связи с санкциями, касающимися специальной военной операции, там массу трудностей создали. Вот. Ну и ситуация, экономическая, так сказать, ситуация в Сербии, конечно, могла бы очень серьезно улучшиться в связи с этим трубопроводом, но это уже не случилось. Вот уже не случилось, и, в общем-то, ситуация у них такая тяжелая. Достаточно им в этом смысле держаться тяжелее, чем нам. У нас все-таки огромная территория, огромные ресурсы, так сказать, выход в другие части света, там регионы и так далее, и так далее. А сербы находятся в полностью враждебном окружении в этом смысле. И, кстати, то, что они держатся своих каких-то, значит, убеждений, ну, вызывает уважение. Вызывает уважение. Там, опять же говорю, не все так однозначно, как мы иногда там рисуем, да, вот, и Вучич не такой уж однозначный, как нам хотелось бы, вот, но на самом деле вызывает уважение то, что маленькая страна и, в общем-то, маленький по европейским, так сказать, меркам народ, находящийся полностью во враждебном окружении, вот, со всем набором, так сказать, здесь вот этих прелестей, так, в кавычках, начиная от угроз расправы и заканчивая там всякими соблазнами, вот, все-таки продолжает держаться там своей позиции. Вот, что, конечно, вызывает, опять же, злобу у Запада и желание как-нибудь их там раздавить. Вот как именно, что там Вучич конкретно имел в виду, ну, я вот не знаю, не могу предполагать, не настолько хорошо знаю их ситуацию. В эти минуты на ленты информагентств приходит сообщение с пометкой «срочно». Это слова патриарха. Патриарх Кирилл говорит о том, что враги России пытаются столкнуть две традиционные религии в стране. И также патриарх Кирилл заявил, что попытки раскачать ситуацию в России разбиваются о единство православных и мусульман. Мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, который разбиваются усилия наших оппонентов и врагов, мечтающих уничтожить Россию. Вот это слова патриарха, который он произнес на внеочередном съезде Всемирного Русского Народного Собора, говоря о теракте в Крокус-Сити-Холл в подмосковном Красногорске. Ну, понятно, а что тут добавить-то? Ничего тут не добавить, не убавить. А вот, ну и все, что еще сказать? Ну, сказал и сказал. Тогда к Дании. Дания планирует продать оставшиеся F-16 Аргентине вместо того, чтобы передать Украине. Об этом в эфире телеканала ТВ2 заявил министр обороны королевства Троэльс Лунде Поульсен и отметил, что официальный Копенгаген считает отправку 19 своих F-16 Украине уже существенным пожертвованием по сравнению со всеми другими странами Европы, и поэтому остатки истребителей с чистой совестью может продать Латинской Америке. Ну, там с этими F-16-ми, там какая-то такая тоже тема непонятная, непрозрачная, там то ли передали, то ли не... Вроде как передали, а где они, непонятно, да, вот они, значит, на самом деле, все там идет обучение с этими делами, но тут такая, как бы, здесь фишка, что F-16 вот эти, они ситуацию все-таки, так сказать, по украинскому конфликту не разрешат. Вот, это раз. А второе, то, что вот они решили там другие какие-то F-16 продать Аргентине, вот, говорит о том, что, в общем, украинская тема начинает им всем там надоедать. Да, начинает им всем надоедать, потому что денег от нее никаких. Значит, одни расходы, перспективы какие-то нулевые. Вот, значит, каких-то, значит, геополитических там или экономических побед пока не намечается, а тратить надо все больше и больше. Вот. В этой ситуации, ну, люди, мне кажется, начинают, в том числе и в Европе, приходить к простому, так сказать, выводу, что, ну, надо и свои какие-то интересы тоже, значит, блюсти. Ну, в данном случае, насколько я понимаю, Аргентина может купить эти самолеты, хотя тоже, наверное, речь идет о каких-нибудь там кредитах или еще что-нибудь в этом роде, потому что, на самом деле, у Аргентины вообще там денег нету, она находится в очень тяжелом экономическом состоянии, не знаю, может, американцы дают им деньги на эти вот самолеты или еще на что-то. Вот. Но, по крайней мере, речь идет о торговле оружием, а не просто о том, чтобы подарить это оружие Украине. Вот. Как это с Украиной, собственно говоря, вот происходит? Да? Речь не идет о подарках. Речь не идет, пожертвования, сказать, да, здесь не вполне себе коммерческий, да, интерес. Речь идет о коммерции. Вот эти коммерции, так сказать, они, собственно говоря, и занимаются. Вот. То есть надоело уже, немножко надоело, хотя, да, украинские власти все время что-то просят и просят и просят, это ясно. Ну а что касается отправки военных на Украину, это то, о чем говорил Эммануэль Макрон, издание Bloomberg сообщает, что слова Макрона разозлили американских чиновников. Они заявляют, что такой шаг может спровоцировать конфликт с Россией. Каких чиновников? Вот не сказано? Ну, вот этот Bloomberg, значит, то он ссылается на какое-то окружение Путина. Теперь он ссылается на каких-то американских чиновников. Вот эти все вот эти вот забросы, они из пустоты. Блумберг сказал, Блумберг сослался на свои источники. Блумберг сто, Блумберг все, Блумберг вообще звучит, как будто что-то булькнуло и упало вот в горшок с водой. А вот, да, Блумберг. Вот, Блумберг и все. Какие-то американские чиновники, значит, чем-то там недовольны. Это вот пустота, как бы, да, это вот, ну, может, и недовольны, а может, довольны. Может, какие-то недовольные, которые Блумбергу сообщили, а какие-то другие, которые не сообщили Блумбергу, довольные, да? Но на другой вопрос, да, опять же, здесь... Тем не менее, осознание опасности прямого столкновения. Чтобы вот так вот это вот там, ну, условно говоря, там, ну, понятно, что можно это все там покрутить, ну, наверное, можно сказать, что это какая-то утечка, которая, ну, это чтобы в нашу сторону это там трактовать, да, утечка, которую специально организовали для того, чтобы что? Для того, чтобы обозначить нежелание американцев вступать в прямое столкновение с Россией. Вот. Ну, может быть и так, да. Но добавляет ли это что-то к нынешней картине? Мне кажется, ничего не добавляет. Потому что американцы, конечно, и раньше, и сейчас хотели бы и хотят воевать чужими руками. Чем они прекрасно и занимаются? Зачем им для этого вступать в непосредственную борьбу с Россией сейчас, особенно когда у Байдена достаточно сложная ситуация перед выборами, непонятно. Достаточно дураков украинцев, так сказать, достаточно дураков европейцев, вот, достаточно дураков там, поляков каких-нибудь, да, вот говорят, мы тут мочканули, так сказать, их какого-то генерала, который командовал, якобы командовал поляками на Украине, там, Марчака, вот, там прилетела ракета в какой-то командный пункт, вот, и нет больше, значит, доблестного поляка. Вот, хотя поляки говорят, что генерал, так сказать, внезапно скончался, находясь не на службе, от каких-то своих собственных естественных причин. Ну, поверить в это довольно сложно. Но, тем не менее, зачем американцам, так сказать, все вот это делать, если есть столько идиотов в этом мире? Вот, которым можно, во-первых, лапши на уши навешать, так сказать, про то, что вот надо до смерти биться с Россией, так сказать, из-за Украины, да, которых, во-вторых, можно раздеть и разуть, как бы, да, вывернув у них все карманы, как бы, и вынув, так сказать, у них все деньги. Вот. Зачем это нужно делать, да? Не хотят они ни с кем там сталкиваться и не собираются, и не будут. Нынешний формат, как бы, да, вот этого конфликта на Украине, в общем, их пока, по крайней мере, устраивает. Пока это не перетекает в какую-то, так сказать, ситуацию, которая им конкретно грозит, значит, ударами какими-то, да, или еще чем-то в этом роде, они не будут в это влезать, это им ни к чему. Хотя американские специалисты какие-то, американские, видимо, спецназовцы отдельные или американские наемники на Украине присутствуют. Ну что, вот утечка Блумберга еще раз подтвердила эту позицию. Но как бы это вроде как и хорошо, с другой стороны, это ничего не меняет, потому что американцы все равно поставили туда огромное количество оружия, помогают деньгами. Если сами не делают, то пинают в этом направлении европейцев, те помогают деньгами и оружием. Ну и в конечном итоге все равно происходит оказание военной помощи Украине, которая за счет этой помощи, собственно говоря, только и может продолжать войну, потому что если эту помощь сейчас убрать, то понятно, так сказать, Украина очень быстро, так сказать, мало что останется. Это очевидно для всех, и для европейцев, мне кажется, уже для американцев, и для самих украинцев, иначе бы они не требовали постоянно, как бы, вот это увеличение этой помощи. Вот. Ну, то есть их пока все устраивает, и вот эти утечки Блумберга, они пока ни о чем. Я думаю, что здесь вот пока вообще ничего радикально в этой картине не меняется. Байден будет тянуть эту ситуацию до выборов, а после выборов, типа, посмотрим. Даже если он там изберется, могут быть какие-то изменения. Но до выборов, я думаю, что они будут тянуть, то есть до конца этого года, они будут тянуть ситуацию вот так, как она есть. Да, будут пытаться пробить деньги через Конгресс на помощь Украине. Удастся, значит, хорошо. Не удастся, плохо, как бы, да, для них плохо, вот, но все равно, как бы, я думаю, позиция радикально не изменится, там, вот я тут рассуждал как-то по поводу того, что, в принципе, конечно, если бы Байден был действительно мудрым человеком и масштабным, так сказать, космического масштаба политиком, он мог бы сейчас взять, так вот, развернуть и стать глобальным миротворцем, да, например, скажем, да, предложить какой-то мирный вариант выхода из украинского конфликта, а потом сказать, я спас мир от ядерной катастрофы, выбирайте меня президентом, вообще, как бы, да, Америка в очередной раз спасла мир, можно было бы это сделать, но люди, которые сейчас находятся в Белом доме, не того масштаба личности. Вот, чтобы, так сказать, да, что-то такое в этом роде учинить. А так, в общем, если как бы этого нет, то ничего, собственно, нового, по большому счету, за последнее вот время, так сказать, не происходит. Американцы будут поддерживать Украину как могут, вплоть до конца нынешнего года. Это совершенно точно. Я в этом уверен практически на 100%. А дальше все будет зависеть от того, как пройдут выборы в Америке, кто придет, так сказать, да, как будет меняться ситуация на земле, в том числе, так сказать, да, и так далее. и так далее. Вот как раз что касается масштаба личности, о том, что нет сегодня среди политиков стран Запада соразмерных, наверное, по масштабу личности политиков, которые были бы подобны там Жаку Шираку, например, да, говорит в частности экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель, и она вообще сравнивает сегодняшних европейских политиков с детьми, с подростками. Она говорит, что их заявления, их действия, они очень напоминают таких бунтарей 13-летних, которые обижаются, хлопают дверью, запираются у себя в комнате вместо каких-то конструктивных действий, вместо каких-то конструктивных разговоров. И поэтому, если сегодня есть необходимость поговорить с кем-то в Европе, то просто не найти адекватного собеседника. И приблизительно то же самое говорит шведский профессор этнологии Карл Улов Арнстберг. Он говорит, что политики все чаще ведут себя как дети, что они не понимают, почему Россия ввела на Украину войска, в частности, и не видят никаких рисков в членстве НАТО, принимают решения так, будто они просто сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности. Ну или они чрезмерно агрессивны бывают, да, тоже как подростки, вот, иногда не понимая, как бы, не понимая ни собственных сил, как бы, ни возможного ущерба, который они нанесут, да, тоже вот очень часто, так сказать, подростки ввязываются иногда бывает в какие-то там криминальные ситуации, не понимая, что после этого может произойти. Вот, то есть безответственно, да, тоже, так сказать, не думая башкой, как бы начинают творить всякое насилие, вот совершенно не понимая, что же, так сказать, чем же все это может закончиться. Да, это так, но это связано, как бы, да, вот, мне кажется, с ходом развития вообще западной культуры как таковой. Она, это вот тоже отчасти, так сказать, о том, о чем мы говорили в предыдущем части, она становится сама, вся философия жизни Запада, и вся, так сказать, его массовая культура становится все более и более примитивной, и все более и более подростковой. Вот основной, так сказать, потребитель всего вот этого содержания – это человек с мозгами подростка. Это или непосредственно подростки, или человек с мозгами подростка. Да? То есть подростки и молодежь, потому что это перспективные потребители, им надо все время льстить. Вот. Или это люди, которые так никогда и не повзрослели. И, собственно говоря, и не повзрослеют уже. И, собственно говоря, это и есть вот такая вот квинтэссенция всего вот этого, вот, знаете, такого западного рая. Как бы, да? Во-первых, там стремление к какой-то вечной молодости, вот, абсолютизация вечного потребления, концентрация на примитивных эмоциях, так сказать, там, развлечениях, удовольствиях, которые как раз характерны для незрелого человека. И плюс ко всему заигрывание с этой аудиторией, да, на уровне политиков. То есть, грубо говоря, если раньше, ну, когда-то, в каких-то веках, там, да, в моде была там мудрость, знание, статус, там, умение и прочее-прочее, то сейчас в моде, как бы, да, вот это вот подражание, так сказать, тем, чьи голоса тебе нужны. Вот, надо вот все время изображать из себя такого простачка, своего парня. Значит, надо все время, как бы, да, вместе с условными избирателями, как бы, да, это вот тоже к вопросу о демократии, надо все время с ними играть в какую-то, так сказать, игру. Да я такой же, как вы, так сказать, да я сам, да вот я сейчас вот зайду тут это самое, выпью пивка, как бы съем гамбургер, что там, как бы, кино там, да я тоже такие эти фильмы люблю, там, да, мультфильмы давайте посмотрим вместе, так сказать, да попрыгаем, побегаем там, вот башку, так сказать, обвешай серпантином, по-молодежному стригись. Вот. Это вот про современный политический мир Запада. И они постепенно, так сказать, стали заложниками вот такой, а, модели поведения и такого, б, отношения к жизни. В этом и есть вся философия современного Запада. Он движется к... Вернее, не то, что движется, он находится в ситуации, когда, во-первых, значит, свобода... За свободу выдается полное подчинение, так сказать, довольно примитивным страстям. Да? Цель жизни и смысл – это потребление, как бы, развлечения, удовольствия. А вот тоже, как бы, вполне себе, как бы, да, такая примитивная картинка, свойственная для человека, только входящего в жизнь. Ну и плюс вот бесконечное такое заигрывание. То мы, или мы заигрываем с толпой, или мы строим из себя, так сказать, каких-то таких вот, знаете, чрезмерно крутых. То есть упрощение, примитивизация сознания как такового, вот, сопровождаемое в том числе снижением там, образовательного уровня, вот, бесконечное заигрывание с улицей, так сказать, заигрывание, значит, с теми, кто вообще ничего в политике там не понимает. Да, вот оно приводит в том числе к деградации, так сказать, и политического класса. Эти люди просто не на том уровне находятся, на каком, по идее, должны были бы находиться, так сказать, руководители государств, тем более, как бы, да, старых государств, европейских, или таких мощных государств, как США. Вот в разное время я по этому поводу говорил, ну, наглядные примеры там, да, ну, это, например, скажем, какая-то сакрализация там, как на каком-то этапе была, Грета Тунберг. Маленькая девочка-подросток, да еще с какими-то проблемами в развитии, как бы, с ней вдруг стали носиться, как с почетной святой нашего королевства, так сказать, да, или как с мудрейшей какой-то, так сказать, мудрейшей, этой самой, мудрейшим представителем человечества. Вот она сказала. Кстати, где она сейчас? Никто не знает. Но вот это было очень характерно. Из дерьма конфету делать, понимаете? А у нас впереди выпуск новостей. Мы вернемся буквально через несколько минут. Железная логика. Продолжаем железную логику Сергея Михеева. Перед новостями середины часа говорили об инфантильности европейских политиков, остановились на Грете Тунберг, которая, ну да, кстати, была задержана буквально пару недель назад. В шведский парламент она блокировала вход, протестовала против политического бездействия в отношении изменения климата. Ну да, но вот эти вот такие вот, так сказать, герои, такие какие-то вот незрелые высказывания, как бы, да, неглубокое понимание жизни, сведение все к каким-то очень примитивным таким вещам, да, бесконечная это вот эта абсолютизация потребления, да, вот а это просто привело к вырождению. Вот. Но в Европе есть еще одна причина чисто такого геополитического характера. Европа перестала быть самостоятельным политическим центром после Второй мировой войны. Вот. Потому что она была поделена фактически на зоны влияния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Вот. И там, и там, как бы, да, обе страны устанавливали, ну, абсолютно подконтрольные себе политические режимы, но и способствовали, так сказать, такой появлению элиты, которая бы вообще не имела собственного мнения. Ну, как бы, какое-то время там, условно говоря, Западная Европа тоже посопротивлялась, там, да, вспомним там Деголя и прочее-прочее, там, каких-нибудь там, да, Шираков там и всего остального. Но сейчас процесс, так сказать, распада Советского Союза и присоединения к Западной Европе, Европы Восточной, он привел к полной деградации всех политических элит. Одна из причин какова? На самом деле в Восточной Европе к власти пришли, ну, абсолютно не готовые к такому уровню, значит, принять решение люди, которые очень серьезно были, значит, индоктринированы, ну, скажем, находились под влиянием двух идей. Первая, такая, как бы, совершенно зоологическая местами, но в любом случае не очень умная ненависть к бывшему Советскому Союзу, ну и к России, как его, как бы, правопреемнику, что называется, да, и желание вот во что бы то ни стало, что называется, или отомстить, или что-то сделать. И с другой стороны, как другой, так сказать, полюс вот этого явления, какое-то совершенно бездумное доверие и восхищение американцами и готовность подчиняться им совершенно во всем. Но вот как только эти люди влились в Европу, это ускорило процесс деградации западноевропейских элит. До этого момента они еще что-то из себя значили. До этого момента, как бы, да, они пытались местами, правда, не все, сохранять какую-то самостоятельность. А вливание в единую Европу восточных европейцев, оно привело к полной потере самостоятельности, да, и окончательно 100% порабощение американским интересам. И сейчас мы вот видим, как это происходит на практике. Американцы просто вытравили из европейской элиты всех тех, кто вообще мог иметь какую-то собственную точку зрения. Их просто не стало. И восточные европейцы, там условные, там прибалты, поляки, чехи, кто угодно, да, там болгары, румыны и все остальные, они, вот Орбан просто, как бы, ну, единственное такое, ну, скажем, феномен. Среди них, и то, до Орбана были другие, они были точно такими же покладистыми, как и все остальные, да. Вот они, как бы, значит, утвердили в Европе такую моду, в кавычках, что Америке перечить вообще нельзя. Вот американцы могут что угодно делать, так сказать, просто будут вас обманывать, там, крутить, вертеть, как хотят, да, но, как бы, надо им подчиняться, вот надо быть с ними, потому что вот в них залог, так сказать, какого-то процветания там и всего остального. Вот. Плюс ко всему, конечно, как бы начиная еще с 60-х годов, американцы на фоне всяких разных молодежных волнений, субкультурных движений воспитывали проамериканскую молодежь в Европе. Очень большую роль, конечно, здесь сыграла вся вот эта вот, там, рок-культура, как бы, и все, что с этой субкультурой связано. Вот, и они ее воспитали. Вот, где-то воспитали, как бы, где-то посадили, как бы, на какую-то зависимость, где-то, значит, достают компроматом, а где-то, я думаю, что многие из этих людей просто еще в молодости были завербованы американскими спецслужбами, вот, и такими, так сказать, завербованными агентами и двинулись в политику. Собственно, их так политику американцы и двигали. Результат того, что мы видим, это вот абсолютная неспособность европейской элиты рождать каких-то крупных деятелей, первое. Второе, неспособность осознавать свои собственные интересы в отрыве от интересов США. Вот. Ну и третье, как бы, да, зависимость, видимо, в том числе чисто фактическая, я бы так сказал, фактологическая. Вот то, о чем говорю, и компромат, как бы, и деньги, вот, и, может быть, даже конкретные, так сказать, там, связи со спецслужбами и все остальное. Вот в этой ситуации никакие действительно значит, яркие лидеры просто в Европе не востребованы. Да? То есть вот этот вот процесс, условно говоря, деградации цивилизационной и культурной, он совпал с политическим, так сказать, давлением США и тем, что США, так сказать, там полностью выхолостили вообще все амбиции европейцев быть каким-то самостоятельным. Вот Европейский Союз вроде бы как замахнулся на то, чтобы стать каким-то самостоятельным полюсом геополитическим, но не смог это сделать. Вот сейчас мы видим как бы его полную неспособность вообще отстаивать свои интересы, ну и как-то объективно вообще смотреть вот на то, что с ними происходит, что происходит вокруг них там, и так далее, и так далее, и так далее. Так что да, нет там, ну это, я говорю, просто даже вот назовите какие-то вот имена. Вот мы тоже Макрона обсуждаем, Макрона, ну почему? Потому что он президент Франции. Вроде Франция, так сказать, большая страна, да? Ну а что такого вот выдающегося в Макроне? Что он там такого сделал, что можно вот, ну, действительно взять и сказать, да, это крупный политик. То есть здесь проблема в том, что мы даже знаем только тех, кто на самом деле проедает наследство своих предшественников. Там, вот мы знаем Шольца в Германии. Почему? Потому что Германия экономически, так сказать, самая сильная держава в Европе. А что, это Шольц, что ли, построили? Благодаря ему? Как бы вот это он, что ли, сделал? То есть они просто проедают как бы то, что сделали до них. Вот сами по себе являясь просто пустым местом. Вот, там, возьмем Шольца. Если бы вот он не был канцлером Германии, а, например, был бы канцлером какой-нибудь другой страны, как бы, да. Но он просто, он реально же никакой. Вот там вот его украинский посол как-то обозвал, вот, какой-то там колбасой, так сказать, унылой. Но он такой и есть. Он такой и есть. Он ничего не может, он ничего не знает, так сказать, он ничего не хочет, как бы, да. Он абсолютно не самостоятелен, он абсолютно блеклый, невнятный, неинтересный, так сказать, неглубокий. А у Макрона только вот это вот, так сказать, фыр-фыр-фыр-фыр, так сказать, да, вот что-нибудь такое скажет, там вот, да, попетушится немножко, и все. То есть где эти? А про остальных мы вообще ничего не знаем. Там вот кто-то может сказать, там, мне назвать вот сейчас навскидку, там, как, скажем, президентов или премьер-министров этих других более мелких стран Европы, вообще никто и не знает их. Никто вообще даже не в курсе, кто это, что это, что они там хотят. А вот мы, например, часто говорим об Орбане. А почему? Ну, потому что он личность. Хочешь как хочешь, он личность. Тоже, находясь внутри НАТО, находясь внутри Евросоюза, он имеет наглость высказывать собственные взгляды, которые перечат там, взглядам Брюсселя и американцев. Вот поэтому мы о нем говорим. Опаньки, да. Казалось бы, страна-то небольшая, в общем-то, да. Хотя тоже наследница, что называется, Австро-Венгерской империи, как бы ее, один из ее кусков. Вот, но, в общем, страна небольшая. И по политическому, экономическому и военному потенциалу, так сказать, не сильно значительная. Но во главе этой страны стоит, так сказать, ну, человек с твердыми убеждениями и достаточно яркая личность. Мы про него знаем, а про всех остальных мы вообще ничего не знаем, потому что они никакие. Не потому, что мы там, скажем, их там как-то презираем, там, или мы там, как писал Ленин, так сказать, вот этот великорусский шовинизм, да, вот, не знаю, где он его нашел, вот, но это самое. Не поэтому, а потому что они никакие, потому что они пустое место, потому что они абсолютно амебообразные. Ну, говоря о, сравнивая, точнее, европейских политиков с подростками, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнессель называет, в частности, Урсулу фон дер Ляйен как яркий пример, Аннелену Бербок как иллюстрацию своих слов. Ну, да, тоже говорит о них, потому что это Германия. Но австрийцы говорят о немцах. Ну, действительно, там какое-то очень много какого-то кривляния, очень много, так сказать, такого внешнего. Опять же, вот свое влияние на все эти вещи наложило, конечно, и свойства современной политики, и того, что Запад все превращает в шоу. Он все превращает в представление. Вот вопрос, вот как ты выйдешь, так сказать, да как ты встанешь, да что ты скажешь, как бы, да вот так вот надо как-то шокировать какими-то заявлениями там и прочее-прочее, да? То есть эти люди тоже, они уже выросли в атмосфере того, что все превращается в представление, вот, и все, так сказать, ну, подается как политическое шоу, включая войну, к сожалению, да, особенно когда она где-то идет там, вот, а тебя это не касается, да. И поэтому и легковесные у них заявления и прочее-прочее. Плюс есть еще такая штука тоже, опять же, вот это заигрывание, это игра в демократию. Посмотрите на биографии многих политиков. Они же ведь, многие из них, вообще ниоткуда. Ну, вот Анна-Лена Бербок, она что, политик, что ли? Вот она про что? Вот, она там гимнастка какая-то, так сказать. Ну и чего дальше? Что туда поперлось-то? Ну просто модно. Модно брать людей, так сказать, условно говоря, с улицы, там, да, так сказать, людей так сказать, с неполитическим прошлым. То есть образование, ну да, вот, прости, образование соответствующего нет. Опыта соответствующего нет. Да, так сказать, каких-то успехов там в политике нет. А что есть? А есть вот просто шоу. Вот она там, вот эта зеленая, как она сейчас что-то скажет, там, прочее-прочее. Или там, я помню, когда кто там, Ли Страж, что ли, приезжал в Москву перед СВО, как бы, да. А что больше всего, на что больше всего обращали внимание средства массовой информации? Ну, это тоже к вопросу о массовой культуре, на ее шапку. Вот. На самом деле в Москве совсем было не холодно, так, чтобы такие шапки огромные носить. Но вот там везде прошло эта фотография, вот она в Москве, вот в этой шапке, да. Там хорошо, что рядом еще медведей не было. Она же на танке каталась у российской границы. Вот я и говорю, это все шоу, как бы, да, вот они это так и воспринимают. А это, вот это вот восприятие жизни через экран, оно снижает степень ее трагичности. Вот. То есть вот важно, как тебе покажут на экране. И все. А то, что это может привести там, к трагедии, то, что это может привести к что-то серьезные вещи, они перестают ощущать, потому что все воспринимается через то, как эта картинка будет выглядеть на экране. И это, конечно, проблема, потому что это вообще очень сильно упрощает, значит, сознание и лишает их ответственности за происходящее. У нас впереди небольшая техническая пауза. Ряд регионов сейчас перейдет на местное вещание. Финальный фрагмент программы «Железная логика» можно найти в архиве программ на платформе «Смотрим». Вести ФМ. Продолжаем программу. Британский суд разрешил Джулиану Ассанжу вновь оспорить решение о его экстрадиции в США. Это решение судьи Высокого суда Лондона. Причем суд Лондона дал правительству США 3 недели, чтобы предоставить некие гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь. Потому что сейчас по совокупности обвинений в США Ассанжу грозит до 157 лет тюрьмы. Долго будет жить. Они там будут заботиться, чтобы он все 157 лет прожил? Вот эти гарантии как раз и должны сейчас предоставить США в 3-недельный срок. Ну, я думаю, что с Ассанжем там история тоже такая. Это как раз для всех любителей пацифизма, значит, борьбы за свободу слова и все такое прочее. Тоже по этому поводу было много сказано. Но Ассанжа они добьют, я думаю. Да? Вот, не знаю, может быть, Трамп, если придет, может, он, так сказать, его пожалеет. Вот, и то не факт. А так, видите, в итоге человека, который, так сказать, пытался раскрывать правду о военных преступлениях американцев, ну и не только это, который там значит, пытался раскрывать правду о том, как вообще американская власть строит свою политику, вроде как выполняя свой, как это в классике, так сказать, журналистский долг, да, в общем, сдали, слили, забыли, как бы, да, и никого не волнует ни свободу слова, ничего там такое еще происходит. Вот, плевать на него все хотели. Вот и все дела. Да, а теперь они хотят его посадить. Вообще, в идеале, конечно, они хотели бы его убить. Вот, но как минимум посадить на 157 лет, что будет означать, собственно говоря, убийство человека. Да, то есть закроют его да, на всю жизнь, да, до скончания жизни. Кстати, вот тоже вот к вопросу о гуманных американских законах. Вот у нас, значит, сейчас подняли там вопрос, а может быть, снимем мораторий на смертную казнь в связи с таким страшным массовым убийством, да? Ну и там тоже всякие разные дискуссии там и прочее. А вот, и во-первых, рядах, что называется, критиков, конечно, США. Ну как так, говорят они, вот такое жестокое обращение с террористами, говорят они, в России, да? Такой дикий народ, как бы. Да вот еще тут смертную казнь обсуждают, отказ от моратория. А если посмотреть на американскую практику, на американские законы, ну это вообще, а там просто пробы ставить негде. Смертная казнь стала уже такой изощренно садистской, да, что ну, даже трудно представить. Как они только людей там не травят, чем они только их не убивают, да еще делают тоже, опять же, из этого представления, Вот, и ничего, считают, что у них гуманизм. Или вот там абсурдно издевательские, так сказать, сроки этих самых заключений. Вот 157 лет. Вот зачем такой срок? Ну, скорее, пожизненное. Но их пожизненного нету, а есть вот 157 лет. Но и сроки не поглощаются. Это же какой-то цинизм, понимаете? Это издевательство над здравым смыслом, издевательство над человеком. Эти люди говорят, что они там, значит, лидеры... Значит, лидеры свободы и прав человека, что они, так сказать, вот они несут гуманизм и прочее, прочее. А там одно над другим везде какое-то просто вот циничное, садистское издевательство и над человеческой природой, как бы, да, и над здравым смыслом, и так далее, и так далее. И вот поэтому вот они хотят наказать Ассанжа, да, добить его. Не знаю, что там за гарантии, это они все дадут. И, ну, там может быть так: вот как только его выдадут, они сразу про все гарантии забудут, и все. И никто же ведь ничего не сделает, вот в чем дело. Разве кто-то что-то может сделать? Никто ничего не может сделать. Вот, например, скажем, вот они вот, представьте себе, как бы, да, Ассанж попадает в Штаты, и Штаты через день говорят: вы знаете, мы решили, мы передумали, и не будем эти вот эти гарантии, что мы там давали, не будем соблюдать. Так, и что дальше? Вот кто-то что-то может сделать этим американцам, да? Нет, никто ничего не может сделать. Ну, слушайте, они взорвали этим немцам, так сказать, эти газопроводы, и немцы проглотили, и молчат. И говорят: мы не знаем, кто это. Вот. Даже ума, говорит, не можем приложить, кто это сделал. Так же и с этим. Вот так. Ну вот еще новость с американского континента, предвыборная, судя по всему, тем не менее, у нас получается такая кольцевая композиция, с чего мы начинали. Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис подписал закон, запрещающий открывать аккаунты в социальных сетях детям, не достигшим возраста 14 лет. Соцсети должны будут также удалить все уже открытые аккаунты, там дети в возрасте 14-15 лет могут заводить аккаунты только с согласия родителей. Вот до 14 лет родителям, которые хотят своим детям, ну, помочь таким образом завести аккаунт, этого будет делать нельзя. Ну и правильно они делают. Вот, понимаете, у нас все равно вот эта вторичность мышления, она настолько глубоко поразила все наше общество, что мы все ждем, так сказать, а когда же американцы или европейцы... Вот хоть сейчас вот тут это чепыжимся, что нет, мы это не они, как бы, да, и так далее. А все равно продолжаем делать примерно то же, значит, что и раньше делали, да. Вот пока оттуда что-нибудь такое не прилетит, ну, как, мы задумываться не будем. Ведь это же, так сказать, цивилизация и прочее, прочее. Ну вот американцы с европейцами, как бы, японцами уже начинают подходить к той черте, когда они даже при всей их вот этой распущенности, как бы, да, начинают понимать, что весь этот мир информации, значит, цифровизации, как бы, этих всех социальных сетей и всего остального, он просто убивает и сводит с ума будущее поколение. И те, кто, как бы, посмелее, как бы, начинают об этом говорить, начинают, так сказать, бить тревогу, а те, у кого есть полномочия, даже, видите, вот начинают эти полномочия использовать, да. Вот. А мы все обсуждаем, а можно ли это сделать? А надо ли это? Я вообще удивляюсь, как мы вырастили вот это вот, вот эти вот, так сказать, группы людей, которые вообще в упор ничего не хотят не видеть, пока им, условно говоря, из Америки что-то там не скажут, да? Или пока из Европы вот не скажут. Вот, вот это Рон ДеСантис, да? Рон ДеСантис. А давайте здесь вот кто-нибудь губернатор у нас выступит с такой вот. Вот даже сейчас идет война, второй год. Все говорят, что Запад просто воюет. Давайте вот сейчас вот какой-нибудь губернатор с такой вот инициативой выступит. Я вас уверяю, что здесь поднимется дикий вой, что, ну, все-таки ограничения надо знать, наших надо знать пределы. Да вы что? Да как оно можно? Да нет, никуда. И одновременно с этим, как бы, да, мы говорим о том, что вот детей, так сказать, наших и подростков терроризируют украинские спецслужбы, пытаясь их чуть ли не заставить делать теракты. Но вот я вам говорю, вот завтра какой-нибудь губернатор вот скажет ровно то же, слово в слово, то, что вот принял ДеСантис, его понесут, как бы, да, на всех этих самых. Ну, пока, как бы, пока, значит, надо, чтобы критическая масса создалась, и так далее, и так далее. Вот и еще раз повторю, если мы не научимся, если не вернемся к способности думать своей головой, да, ощущать все через призму своих национальных интересов, да, а не вестись на всякую вот лабуду, никакого суверенитета у нас не будет. Я вам даже больше того скажу, даже хуже того, да. И все, так сказать, жертвы, которые на поле боя, как бы, да, вот будут, значит, положены, они будут впустую. Они будут впустую. Вот, потому что, как бы, если у вас в душе и в голове остается, как бы, вот эта вот неспособность мыслить категориями собственных смыслов, собственных интересов, вы все равно уже проиграли. даже если выиграли на поле боя. Вы все равно проиграете, потому что все равно к вам найдут подходы. Не так, так так. Не слева, так справа, так сказать. Не сверху, так снизу. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Поэтому для того, чтобы быть, для того, чтобы быть суверенным, надо уметь, значит, исходить из собственной самодостаточности. Да, и уметь смотреть на вещи трезвым взглядом. И оценивать, вот это вредит, а вот это идет на пользу. Кто там что сказал, где там как принято и прочее, прочее. Это все дело десятое. Поэтому, видите, и у американцев, так сказать, есть чему поучиться. Я же не против этого, то, что есть чему поучиться. Вопрос в том, чему учиться. Поучиться есть у всех чему. Вопрос в том, чему. Вот так вот. Ну и как мы помним, человек, посадивший весь мир на использование гаджетов модных определенной фирмы, да, своим детям их запрещал. Сергей Александрович, спасибо за этот эфир. С вами была «Железная логика» Сергея Михеева. Встретимся завтра в 11 часов по московскому времени. «Железная логика».